Новелла третья. Пьетро Бакамаццо бежит с Анюлелой, встречает разбойников. Девушка убегает в лес, а ее приводят в один замок. Пьетро схвачен, но спасается от рук разбойников. После нескольких приключений попадает в замок, где была Анюлела, женится на ней, и они вместе возвращаются в Рим. Не было никого, кто бы не похвалил новеллу Эмилии. Когда королева заметила, что она досказана, обратившись к Елизе, велела ей продолжать. Елиза, горя желанием повиноваться ей, начала так. «Мне представляется, прелестные дамы, одна злополучная ночь, проведенная двумя недостаточно разумными молодыми людьми. Но так как за нею последовало много радостных дней, мне хочется рассказать вам о том, ибо это ответит нашей цели. В Риме, теперь в хвосте, а когда-то главе всего света, жил недавно один юноша по имени Пьетро Бакамаццо, из очень почтенной римской семьи, который влюбился в красивую и прелестную девушку по имени Анюлеллу, дочь некоего Джильотца Саула, человека простого происхождения, но очень любимого римлянами. Влюбившись в нее, он так умел устроить, что и девушка стала любить его не менее, чем он ее. Побуждаемый пылкой любовью и не будучи в состоянии более переносить жестокой муки, которую причиняло ему желание обладать ею, он попросил ее себе в жены. Когда прослышали о том его родные, все пристали к нему и стали порицать его за то, что он намеревался сделать. С другой стороны, они велели сказать Джильотцу Саула, чтобы он никоим образом не слушался речей Пьетро, ибо если он сделает противное, они никогда не будут считать его ни другом, ни родственником. Увидев, что ему заложен единственный путь, каким он думал достигнуть цели своего желания, Пьетро готов был умереть с горя. Если бы Джильотцо согласился, он женился бы на его дочери против воли всех своих родственников. Как бы то ни было, он решился, если только пойдет на то девушка, устроить так, чтобы это дело состоялось. Узнав через третье лицо, что это ей по сердцу, он уговорился с ней бежать из Рима. Приготовив все необходимое, поднявшись однажды рано утром, Пьетро вместе с ней сел на коней и направился в Ананьи, где у Пьетро были друзья, которым он сильно доверялся. Путешествуя таким образом, не имея возможности сочетаться друг с другом, ибо боялись преследования, они на пути беседовали о своей любви, порой целуя друг друга. Случилось, что Пьетро не была хорошо знакома дорога, и они, будучи от Рима милях в восьми, вместо того, чтобы взять направо, поехали налево. Не успели они проехать две мили, как увидели вблизи замок, откуда их заприметили, и тотчас же вышло до 20 вооруженных людей. Когда они были уже близко от них, девушка увидела их, громко крикнула: «Бежим, Пьетро! На нас хотят напасть!» Повернула, как сумела, к большому лесу, крепко пришпорив коня и держась за луку седла, а конь, почувствовав уколы, понес ее вскачь по лесу. Пьетро, смотревший более ей в лицо, чем на свой путь, не заметил так же скоро, как она, прибытия вооруженных людей, и пока еще не видя их, осматривался, откуда они явятся, был ими настигнут и схвачен. Велев ему сойти с лошади, они спросили его, кто он, и когда он ответил, стали держать промеж себя совет и сказали: «Он из числа друзей наших врагов. Как иначе поступить с ним, как не отнять у него одежду и коня, и на позор Арсинии повесить на одном из этих дубов?» Когда все сошлись на этом решении, приказали Пьетро раздеться. Пока он раздевался, уже предчувствуя свою беду, случилось, что засада человек из 25, выйдя внезапно, бросилась на этих людей с криком: «Смерть вам!» Захваченные врасплох, они бросили Пьетро и занялись своей защитой, но, увидя, что их меньше, чем нападающих, принялись бежать, а те за ними. Увидев это, Пьетро тотчас же забрал свои вещи, вскочил на своего коня и бросился на утек изо всей мочи по той дороге, по которой он видел, помчалась девушка. Но он не разбирал в лесу ни дороги, ни тропы, ни следов копыт. Когда ему показалось, что он в невозможности попасть в руки тех, кем был схвачен, и тех, кто нападал на них, не находя своей милой и опечаленной более всего другого, он принялся плакать и бродить туда и сюда, крича по лесу. Но никто не отвечал ему. Он не осмелился вернуться, а, идя вперед, не знал, куда выйдет. С другой стороны, у него был страх перед зверями, обычно живущими в лесу, в одно и то же время и за себя, и за девушку. Ему казалось, он уже видит, что ее удавил медведь либо волк. Так шел бедный Пьетро целый день, крича и зовя по лесу, иногда возвращаясь назад, тогда как полагал, что идет вперед. От крика и плача, от страха, от долгой голодухи он так обессилел, что не мог идти дальше. Увидев, что наступила ночь, и не зная, на что другое решиться, он, набредя на высокий дуб, сошел с коня, привязал его к дереву, а сам влез на него, чтобы не быть съеденным дикими зверями. Когда вскоре после того взошла луна, и погода стала ясная, Пьетро из боязни свалиться не решался заснуть, хотя если бы на то и была у него возможность, печали, мысли об его милой не дозволили бы ему того. Вот почему, вздыхая и плача, и проклиная свою судьбу, он бодрствовал. Девушка, убежавшая, как мы сказали выше, не знала, куда ей направиться, если не в сторону, куда по своей воле нес ее конь, и насколько углубилась в лес, что не могла признать место, откуда попала в него. Почему и она весь день проплутала по глухой местности, не иначе, как то сделал Пьетро, то выжидая, то подвигаясь, то плача и крича, и печались о своем несчастье. Наконец, видя, что Пьетро не приходит, уже под вечер напала на тропинку, по которой и направился ее конь. Проехав более 2 миль, она заметила издали домик, к которому устремилась с возможной поспешностью. И здесь нашла человека преклонных лет с женой, также старухой. Как увидели они ее одну, спросили: «Дочь моя, что делаешь ты в такой час, в таком месте, одна одинешенька?» Девушка отвечала, плача, что потеряла в лесу своих товарищей, и спросила, далеко ли до Анании. Добрый человек ответил: «Здесь не дорога в Анании, до него более 12 миль». Сказала тогда девушка: «А есть ли здесь селение, где бы можно было пристать?» На это добрый человек ответил: «Здесь поблизости нет ни одного, куда бы ты могла добраться за день». Спросила тогда девушка: «Не будете ли вы столь добры, так как пойти в другое место мне нельзя, приютить меня на эту ночь, Бога ради?» Мужчина ответил: «Дочь моя, если ты останешься у нас сегодняшним вечером, нам будет приятно, но мы обязаны напомнить тебе, что в этих местах днем и ночью снуют злые шайки друзей и недругов, нередко причиняющие нам много беспокойств и большой урон. Если бы на беду какая-нибудь из них зашла сюда, пока ты здесь, и они увидели тебя, молодую и красивую, какова ты есть, они учинили бы тебе неприятность и стыд, а мы не могли бы помочь тебе. Мы решили рассказать тебе это, дабы потом, если бы такое случилось, ты не сетовала на нас». Сообразив, что час поздний, девушка, хотя испуганная речами старика, сказала: «Коли Богу угодно, он спасет вас и меня от этого горя. А если бы оно со мной и приключилось, то лучше быть истерзанной людьми, чем разорванной в лесах зверями». Так сказав и сойдя с коня, она вступила в дом бедняка, поужинала с ними скудно тем, что у них было, и затем, как была одетая, повалилась рядом с ними на кровать и не переставала вздыхать и плакать о своем несчастье и судьбе Пьетро, относительно которого не знала, на что и надеяться, помимо худого.